потом под палящими лучами жаркого солнца, от которого трескались губы, и словно кипящий котел дымилось мокрое платье, пленников стали размещать по шаландам. Когда последние были битком набиты, мрачный караван тронулся в путь и скоро подплыл к крейсеру «Каледония», стоявшему под парами на рейде. Наконец-то можно будет хоть немного отдохнуть, растянуться где-нибудь, поспать, избавиться от голода и от оскорблений конвоиров. Не тут-то было. Опять нумерование, опять перекличка, опять куча мала в бронированной башне без воздуха, без света, где виднеются лишь смутно вырисовывающиеся жерла пушек, нацеленных на живую массу людей. Протяжно завыла сирена, заскрипела якорная цепь, раздалось монотонное сопение винта. Началась килевая и боковая качка, эти неизбежные предшественники морской болезни. Каледония со скоростью акулы неслась по волнам бурного Индийского океана. Буры, заключенные в башне, рыдали, как дети. Этим простым людям, никогда не видавшим моря, казалось, что их навсегда отрывают от родной земли и осуждают на вечное изгнание. А Каледония, немилосердно дымя, все плыла и плыла, разрезая волны и пожирая милю за милей. Она держала курс на Саймонстаун, морской форт в 8 миль к югу от Кейптауна. От Дурбана до Саймонстауна 1400 километров. 48 часов пути, быть может, еще более тяжкого, чем переезд по железной дороге. По прибытии крейсера на рейд пленных разместили на 4 понтонах, стоявших на якоре в 3 милях от берега. Разгруженная Каледония снова взяла курс на Дурбан. Сорвиголова и 60 других пленных буров были интернированы на понтоне «Террор». Настоящий ад было это судно, необыкновенно метко названо. Войдите, и вам покажется, что вы в больнице. Но в больнице, где нет ни сиделок, ни докторов, ни лекарств. Грязная клетка, до отказа набитая людьми. Их тела покрыты ранами, по которым ползают насекомые. Прибавьте к этому невыносимую жару, от которой можно сойти с ума, и питание, отпускаемое лишь в количестве, необходимом для поддержания жизни. Прелестная формула, изобретенная англичанами. Под ней подразумевается паек, достаточный только для того, чтобы не дать пленнику умереть с голоду. Как это экономно! И другое преимущество. Ослабевшие от голода люди не могли бежать. Они мерли, как мухи, тем хуже для них. Похороны были недолгими. Открывали орудийный люк и, недолго думая, бросали тело в залив, воды которого кишели акулами. «Тем лучше для акул», — смеялись англичане. Уже через сутки Сорвиголова почувствовал, что не в силах больше терпеть грубого обращения, голода, вшей, жалкого вида товарищей по заключению, ослабевших, безжизненных, похожих скорее на призраков, чем на людей. Он твердо решил покончить со всем этим. Утонуть, быть расстрелянным, съеденным акулами, и то лучше, чем это медленное и мучительное умирание.